Удача дается на всех. Удача — особая милость свыше, а вовсе не случайность. Наконец-то ученые пришли к простому выводу. Положение человека в жизни зависит от того, насколько удачно складываются обстоятельства, даже в первые недели после рождения. Думаю, намного раньше появляется удача. Здоровье родителей, гены, историческое время рождения, социальное окружение — сам момент зачатия связан с удачей. Что мы получим от родителей? В каких условиях будем развиваться? Это ясно как день. Но вот и ученые подоспели со своим выводом. На мой взгляд, совершенно очевидным и давно известным. Удача — это не просто стечение случайных обстоятельств. Удача дается свыше, как особая милость. Это подарок на всех. Благо, которым наделили некоторых людей, но с особым смыслом. Такой человек нужен для решения важных задач. Он что-то должен сделать для других. Его отметили удачей, наложили обязательства. Вот простой пример. Человек выиграл большие деньги. Пусть поделится с теми, кому они жизненно необходимы. Пусть делает доброе дело, разделит благо на всех. Достиг высокого положения благодаря удаче. Пусть работает на благо других, применяет свои возможности для улучшения положения других людей. Избежал опасности, неминуемой гибели? Радуйся, благодари, прими эту милость и помогай тем, кто может погибнуть в такой же ситуации. Многие удачливые люди интуитивно это поняли. Удача — не случайность, а милость и благо. Она дается на всех, ей надо делиться. Так в древности удачливый охотник делил добычу на всех. Его удача — служило племени. Если человек не понимает высший смысл удачи, он лишится ее. Повезло не просто так, а для того, чтобы вы были полезны другим. Вот поэтому вас наделили крепким здоровьем, дали спастись, предоставили возможности, деньги, шансы. Дьявольской удача становится от эгоизма. А хорошее везение — это доверие свыше. Вам дали благо для других — чтобы вы разделили его, помогли остальным жить. Это общее благо и особое доверие. Недаром удачливые люди стараются поделиться выигрышем, например. При внезапной удаче всегда появляется желание сделать что-то хорошее. Вы заметили? Благоприятное стечение обстоятельств — это и есть удача. Другим повезло меньше. Вот поэтому здоровый должен помогать больным, если хочет и впредь оставаться здоровым. Богатый — бедным, сильный — слабым. Умный должен направить свой ум на помощь другим. Потому что все наши преимущества — это не выигрыш, а подарок, которым нужно поделиться с человечеством. Вам повезет. Удачно сложатся обстоятельства. Вы избежите плохого, получите хорошее и сразу поделитесь с другими. И подумайте, чем вы можете быть полезны другим. Вот тогда удача не принесет вреда и не станет дьявольской.